глава Баб ма ля юсташу билля, бабу ля юсташу билляхи аля хальки. То есть глава о том, что нельзя просить ходатайство Аллаха перед его творениями. Анджубар ибн Утим каля джа араби ля наби саласлям фа каля я расул Аллах нухикатиль анфус ва джаали айяль ва халикатиль амваль фастаскиля на руббак фа инна насташу билляхи алейку ва бика аля Аллах. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد ذكر الحديث رواه أبو داود. То есть Джубайр ибн Мутим рассказывал о том, что однажды к пророку саллаллаху алейхи вассалям пришел один бедуин и сказал: «О посланник Аллаха, души истощены, люди голодают, все имущество погибло. И спросил своего Господа дождя для нас. Мы просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой, и просим тебя, чтобы ты походатайствовал перед Аллахом». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул: «Субханаллах, субханаллах». Он продолжал повторять это до тех пор, пока его недовольство не выразилось в лицах его сподвижников. Затем сказал: «Горе тебе! Да знаешь ли ты, кто есть Аллах? Величие Аллаха превыше того, чтобы просить его ходатайство перед любым из его созданий». Хадис передал Абу Дауд. Баракаллаху фикум. Бабу ля юсташфау билляхи аля халькихи. То есть глава о том, что нельзя просить ходатайство Аллаха перед его творениями. Ля юсташфа, то есть нельзя просить ходатайство, я не ля юджалю Аллаху шафиан аля дарик. То есть Всевышнего Аллах субхана ва тааля ходатаем не делают перед его созданиями. Ля нашан Аллах джалю аля аазаму аджаль минан юсташфа абихи ва юджаля валю васитатан. Потому что положение Аллаха субхана ва тааля намного больше. Положение Аллаха субхана ва тааля намного больше. И Аллах субхана ва тааля намного величественнее, чем его брать ходатаем или же делать его посредником для того, чтобы у кого-то, то есть взять какую-то пользу от какого-то создания. Шафаату маруфа, то есть то, что является ходатайством, известно. Яти ля ахадин, аутатлюбан якуна шафиан индахар. Когда ты приходишь, или один человек приходит к какому-то человеку, то есть просит его быть посредником, чтобы он походатайствовал перед другим человеком. То есть почему ты просишь какого-то человека попросить у другого? Потому что тот, у кого ты просишь попросить у другого, тот, третье лицо, он является владельцем того, что тебе нужно. И может тебе принести какую-то пользу. Вагата якун у вас это ля естати он янфаак абинавси иллян ятавасад. А этот посредник, он сам тебе ничем помочь не может, кроме того, что он может быть посредником и попросить у того, кто чем-то владеет. Валлаху джалля валя ля яджуз ан юзан наби изалька. Об Аллахе субхана ва тааля нельзя так думать, то есть думать о нем, что он может быть посредником валия зубля. Залика дзан лян назан нусу билляхи азза ва джаль. Потому что в этом, то есть плохие мысли, или проявление плохих мыслей об Аллахе субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля ля юсляху ан юджаля васитатан ли ахадин ау иля ахадин мин аль халик. То есть Аллах субхана ва тааля нельзя делать посредником перед кем-то или для кого-то из его создания. Ау ля ахадин мин аль халик. Баль хуа джалля ва аля ямлику люмура джамин. Однако Всевышний Аллах субхана ва тааля, он сам владеет всеми делами. Фалистишфа билляхи аль халик. То есть требовать ходатайства Аллаха перед его созданием. Я не ан яджаля Аллаху васитатан. То есть, когда кто-то делает Всевышнего Аллаха посредником, чтобы Аллах субхана ва тааля был посредником для этого раба перед кем-то из его создания, это является тем, что противоречит полноте единобожия. То есть, эти слова или эти дела являются тем, что противоречит возвеличиванию Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то есть того возвеличивания, которое является обязательным. Валихада лямма закара шейх рахимуллах тааля хадиса Джубайр ибн Мутим кана шахид минху аннаху каля ль-араби ли-наби саллаллаху алейхи ва саллям фастасхи ляна роббак фа инна насташфау билляхи алейк ва бика аля Аллах. И поэтому шейх, когда привел хадис Джубайр ибн Мутима, то есть то, на что он хотел в этом хадисе указать, а это на слова этого бедуина-араба, который сказал: «Попроси у Аллаха для нас дождя, мы просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой, и просим тебя, чтобы ты походатайствовал перед Аллахом». «Яниф насташфау билля», то есть говорит, просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой, наджал Аллаху джалла ва аля васитатан йатавассату лана индака хатта тадъу. То есть мы просим Аллаха субхана ва тааля, чтобы он был посредником между нами и тобой, чтобы он сделал так, чтобы ты начал делать дуа за нас, чтобы ты начал дуа просить, чтобы Аллах нам дал дождь. Аллаху джалла ва аля хуваль маликуль хайюль кайюм. Всевышний Аллах, он царь живой, всесущный. Аль-маликуль хакуль мубин, он царь истинный явный. Аль-лавин навас или ибади биядай, то есть он управляет своими рабами. Юсарифуха кайфа яша, владеет ими, то есть управляет ими как захочет. Шаануллахи аава минан юсташуа бихи аля ахадин мин хальки. Положение Аллаха субхана ва тааля намного величественнее, то есть того, чтобы его просить походатайствовать перед кем-то из его созданий. Бальраджуля умукаллиф ясташуа би ахадин мин хальки индаль махлюк ахар бихаджатихи фишай. Аллаху джаллалю хуаллязи ямлику ляшья джамия. И когда человек просит кого-то быть посредником или походатайствовать у кого-то, это тогда, когда он нуждается, то есть в том, в третьем, Аллах субхана ва тааля, он сам баракаллаху фикум является владельцем всего. Хуаллязи юсарифуль кулуб, он тот, кто управляет сердцами. Хуаллязи биядихиль мульку валь малякут, он тот, в чьих руках все его создания. Хуаллязи биядихи макалиду самавати валь ард. Он все в его руках, небеса и землю, биядихи хазайну кулли шай, и он является владельцем всего, то есть существующего, всех богатств. Вайн минчайн илля индаху хазайну, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, что бы ни было, то есть на земле, владение всего этого у Аллаха субхана ва тааля. Ва ма туназилюху илля бикадри маалюм, и он не спосылает Аллаха субхана ва тааля, то есть определенных размеров все это. Фалибадуху мухтаджуна илля Аллах, рабы нуждаются в Аллахе. Вашану Аллахи азаму мин залик, Аллах субхана ва тааля намного величественнее. Идиль махлюку хакирун вадиун, так как создание его является ничтожными, низкими, бинизбатиля робби джалла ва аля, в отношении Господа Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Хуа хазаль махлюк ля яслюху ан юджаля Аллаху джалла ва аля васитатан инду. И поэтому нельзя делать Аллаха субхана ва тааля посредником перед каким-то созданием, хатта якбаля хазаль васиты, чтобы это создание приняло, то есть по причине этого посредничества, просьбу того, кто попросил за это посредничество. Бальшан Аллахи Адаму Минзалик. Положение Аллаха субхана ва тааля намного выше, чем это. То есть кто-то может сказать, баракаллаху фикум, слушая подобную тему, не уважает пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Унижает пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы унижаем пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Или возвеличиваем Аллаха? Мы говорим о величии Аллаха и не унижаем пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророку саллаллаху алейхи ва саллям мы даем то место, то есть которое ему дал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Однако мы возвеличиваем Аллаха. Однако мы возвеличиваем Аллаха баракаллаху фикум. Валихаза кана сайдуль хальки ва сайду валяди Адам алейхиссалям раддан альхаза аль-араби хайфа каля лаху аль-араби инна насташу биллахи алейка ва бика аля Аллахи каля расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям субханаллах. Фама зали юсаббиху субханаллах яни танзихан ва таавиман лиллахи. Танзихан ва ибаадан лиллахи ан кулли васфин су ау шайбатин накс. И поэтому господин созданий, господин рода человеческого ответил этому бедуину, когда этот бедуин ему сказал: мы просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой и чтобы ты походатайствовал перед ним. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: субханаллах, то есть Аллах далек от всякого несовершенства, Аллах далек от всякого несовершенства, потому что этим самым он приписал несовершенство Аллаху субхана ва тааля. И он продолжал, то есть говорить слово субханаллах, то есть очищать Всевышнего Аллаха субхана ва тааля от всех недостатков, возвеличивать Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и говорить, что он далек от любого, то есть описания недостатка. Субханаллах, яни усаббиху Аллаха тасбихан, то есть я очищаю Всевышнего Аллаха очищением, то есть от всякого несовершенства. Усаббиху Аллаху назигуху танзиган ва убаидуху табидан ан кулли шайбатин накс, то есть очищаю Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, утверждаю, что он далек от всякого несовершенства. Ван кулли дзанни су саубихи, и также от всех плохих мыслей о нем. Фамазаля юкарриру И он повторял это, продолжал повторять это до тех пор, пока это недовольство не выразилось в лицах его сподвижников. Меншит дати тазбех, из-за того, что он сильно очень много делал тазбех, ватанзигу роббихи джалла ва аля, и очищал Всевышнего Аллаха субхана ва тааля от любого несовершенства. Вагаза миналь гадаби лиллахи джалла ва аля. И это, то есть, проявление гнева ради Всевышнего Аллаха, саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад. Фама кана алямуху би робби. Он больше всех знал о Господе своем. Вама кана арафуху би робби. И больше всех, то есть знал, каково место Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Фумма каль вайхака тадрим Аллах. Потом он ему сказал: горе тебе, знаешь ли ты, кто он, Аллах? Инна шан Аллахи азама мин талика иннаху ля юсташу биллахи аля ахадин. Поистине величие Аллаха превыше того, чтобы просить его ходатайствовать перед кем-либо из его созданий. Фаллаху джалла аля ман алима асмаху ва алима сифата ва мустахакка ля джалла аля фа иннаху лян ядура би хатрихи занну сау биллахи джалла аля. Аллах субхана ва тааля, тот, кто знает его имена, знает его атрибуты, то есть которых он достоин, никогда ему в голову не придет какие-то плохие мысли о Всевышнем Аллахе Субхану Тааля, а у Истинкасля у Джалюаля, или не придет в голову то, что Аллах Субхану Тааля есть какой-то, то есть в чем-то он несовершенен, Субхану Тааля. Идан хазальба фиги камафилябуаби каблягу майя тахарразу биги аль муахид. То есть поэтому в этом разделе, как и в тех разделах, которые предшествовали ему, указание на то, что единобожник должен беречься миналь альфаза латифия су иззани билляй джалюаля, в которых, то есть от тех речей, в которых есть плохие мысли об Аллахе Субхану ва Тааля, вот танакусу ли макаме рубуби, в котором есть унижение его господству джалля ва аля. Масалюль баб, масаля номер один. Инкаругу аля ман каля насташфиу билляхи алейки. То есть первый из этого раздела мы увидели запрет или порицание Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, слов: мы просим Аллаха, чтобы он походатайствовал перед тобой. Вторая масаля: тагайюругу тагайюран урифа фи уджухи асхабихи мин хазиль калима. То есть от этих слов Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, настолько изменился в лице, что это заставило измениться и лица его сподвижников. Третье: аннаху лям юнкир алейхи каулюху насташфиу билляхи алейк, насташфиу бика аляллах. То, что пророк, слова пророк, слова: и просим тебя, чтобы ты походатайствовал перед Аллахом, пророк Саусам не запретил им, потому что это является дозволено, потому что место пророк Саусам намного ниже места Всевышнего Аллаха, Субхана Алталя. Рабия ат-танбиху аля-тафсир Субхан Аллах. То есть внимание на смысл выражения Субхан Аллах. То есть когда этот человек, баракулуфикум, своими словами как бы понималось из слов этого араба, то, что Всевышний Аллах Субхана Алталя в чем-то несовершенен, где-то есть какой-то недостаток, что кто-то есть выше его, и поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал «Субханаллах, субханаллах», то есть очищал Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля своими словами от всякого несовершенства, от всякого недостатка. Пятая мас'аля: анналь муслимуна яс'алюнаху саллаллаху алейхи вассалям алистисха. То, что мусульмане обращались к пророку саллаллаху алейхи вассалям с просьбами прочесть молитву о ниспослании дождя. Это баракулуфикум только при жизни пророка саллаллаху алейхи вассалям. Что же касается, то есть после того, как он умер, то мы пророка саллаллаху алейхи вассалям не просим. Как это делали сподвижники? Когда пророк саллаллаху алейхи вассалям умер, сподвижники не просили у него, то есть чтобы он просил Аллаха дождя. Как пришел в хадисе Умара, Умар ад-Даллан сказал: о Аллах, мы просили раньше через пророка у тебя, то есть дождя, а теперь просим через дядю пророка. И потом сказал, то есть через его дуа, имеется в виду, через дядю пророка, то есть через его дуа, и сказал: вставай, Аббас, и делай, то есть молитву алистисха. 66 глава. Бабу маджа фи химайти набии саллаллаху алейхи вассалям химат таухид васаддихи турука ширк. Глава о защите пророком, саллаллаху алейхи вассалям, неприкосновенности таухида и преграждении им путей к ширку. Ан Абдиллях ибн Шахир, радийаллаху анху, кали: инталякту фи вахди вани амирин иля расулилляхи, саллаллаху алейхи вассалям, факульна анта сайидуна, факали ас-сайидуллаху табарака ва тааля. Кульна абдалюна фадлян ва аъзамуна тулян, факали кулю би кауликум, ау би бады кауликум. Валяйса джриянакуму шайтан. Раваху Абу Дауд бисан один джайд. Ан анасин радийаллаху анху анна насан калю: я расуляллах, я хайрана вабна хайрина, я саидана вабна саидина. Факаля: я юханнас, кулю би кауликум, валяйста гуяннакуму шайтан. Ана Мухаммадун абдуллахи ва расулю, Маухиббу антарфауни фаука манзиля тилляти анзаляни ляху аззаваджалля. Раваху ан-Насаи бисанадин джайид. Абдулла ибн Шахир рассказывал, радиаллаху анху, о том, что в составе делегации от племени Бану Амир я прибыл к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. И мы обратились к нему, сказав, «Ясаидуна», то есть «О наш господин». На это пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, «Ас-саид, господин, это Всевышний Аллах, субхану ва-тааля». Тогда мы сказали, «О самый лучший из нас и самый почетный из нас». Пророк, саллаллаху алейхи салям, говорил или сказал, «Говорите слова ваши, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы шайтан не увлек вас». Анас рассказывал, некоторые люди сказали, «О посланник Аллаха, о лучший из нас и сын лучшего из нас, господин наш и сын господина нашего». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил им, «О люди, говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения шайтана. Я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний Аллах». Субханаху ва тааля. Бабу маджа фи химайати наби саллаллаху алейхи вассалям химат таухид вассаддихи турука ширк. То есть глава о защите пророком саллаллаху алейхи вассалям неприкосновенности таухида и преграждении им путей к ширку. Ан-наби саллаллаху алейхи вассалям хама ва хариса джанаба таухид. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, защищал неприкосновенность таухида, стороны таухида. Вахама химат таухид. И также защищал, то есть, все, что окружало таухид. То есть, джанаб – это сторона, а хима – все, что окружает таухид. Вассадди туруки тусаль туасалю иля ширк. И закрывал все пути, ведущие к ширку. Фаинна фисуна тинави саллаллаху салям индаляйля алякайда тисадду зараима яблюгу мията далиля вахтар. Поистине в сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям есть указание, то есть больше сотни указаний на то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям иногда, то есть указание на правила, в сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям есть больше сотни доводов, в которых есть указание на правила садду заре, то есть преграждение путей, преграждение путей. Больше сотни доводов. И самым великим, то есть преграждением путей, которые надо преграждать, то есть это то, что ведет к ширку. Или путей, приводящих к ширку. То есть и также из этих слов, которые могут привести к ширку, слова человека антасаидуна вабну саидина. И наш господин, и сын нашего господина. Вахайруна вабну хайрина. То есть ты наш лучший из нас, и сын лучшего из нас. То есть в этих словах есть возвеличивание, с которым нельзя обращаться к человеку. Пророк Саусам действительно является господином рода человечества, как он об этом запретил. Однако ему не понравилось, когда к нему обратились такими словами. И поэтому защита пророка Саусам стороны того, что окружает таухид, и то, что он прикрывал все пути, ведущие к этому, первое, кана мин джихатиль атикад, со стороны убеждений. Ва кана мин джихатиль амаль валя фаль, также он закрывал все дела и все слова, ведущие к ширку. Ва кана мин джихатиль акваль, и также все слова. Фа ида та амаль та сунна таху, и поэтому, если ты задумаешься над его сунной, ва ма джа фи хадаль китаб, и над тем, что пришло в этой книге, китаб таухид, ва джад та аннаху алейхи салям, садда бафиль атикад аль-батль. То, что пророк саллаллаху алейхи вассалям закрыл пути к неправильным убеждениям. Васадда аль-бафиль афаль аль-батль. И закрыл пути, то есть которых были неправильные действия, как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, штадда Аллаху аля иштадда гадабу Аллахи аля кауми ниттахазу кубура амбия и масаджида. То есть сильным стал гнев Аллаха над народом, которые превратили могилы своих пророков в места поклонений. Вассад дальбаб айдан филякуаль, также пророк саллаллаху алейхи вассалям закрывал двери в разных словах, аллятитусалю или альгулю или мазмум, который приводит к порицаемому излишеству. Факаль сказал, ля тутруни, не восхваляйте меня, кама атратин насар убну марьям, как восхваляли христиане сына Марьям. Иннама ана абдуллахи, поистине я раб Аллаха, факулю абдуллахи ва расулю, скажите, я раб Аллаха и его посланник. Хазальба пайдан фидалика фибаяни хима расуллаху саллаллаху алейхи ва саллям хима таухид. В этом хадисе баракаллаху фикум, или в этом разделе тоже указание на то, как пророк саллаллаху алейхи вассалям оберегал или защищал неприкосновенность таухида. Фима яталяку билькауль. И это связано с словами аль-зикат ядбау ля-атихат, за которыми может последовать убеждение. Калян Абдилля ибн Шахир, в хадисе пришел от Абдилля ибн Шахир, калян интеллекту филавди бани амирин ля расулиллах саллаллам, факаля анта саидуна, факаля саиду Аллаху табарак ва тааля. Куль нава авдалю на фадляну азаму на тулян, факаля кулю би кауликум, ау би бады кауликум, кауликум, валяй саджриянакум шайтан. То есть в хадисе пришло от Абдулла ибн Шахира, о том, что он в составе делегации от племени Бану Амир, прибыл к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И они обратились к нему со словами: «Он наш господин», на это пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Господин, это Всевышний Аллах, табарак ва тааля». И они ему потом сказали: «О, самый лучший из нас и самый почетный из нас», пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Говорите ваши слова, или же некоторые из ваших слов, но будьте внимательны в своих высказываниях, чтобы не увлек вас шайтан». Фигазаль хадисам на итляху ляв саид аля башир хаза макрух. То есть в этом хадисе указание на то, что говорить на человека ас-саид, то есть алифлям, является порицаемым. Ва мухатаба убидалика яджибу садду. И также обращение к человеку, то есть во втором лице, как прямо человек, когда обращаешься, это, путь к этому надо закрывать. Фаля юхатабу ахадан биан юхали лягу анта саидуна. То есть не надо никому говорить, то есть обращаться со словами «ты наш господин». Аля джигати джам, то есть приписывать к нему дамир, местоимение множественного числа. Вадалька ли аннафиги наутавим, потому что в нем есть, то есть какое-то возвеличивание. Первый, минджигати мухатаба тияни альхитабль мубашар, то есть со стороны того, что ты прямо к нему обращаешься, возвеличиваешь. А второй, джигати тани минджигати листиамаля, со второй стороны, то есть со стороны того, на что указывает это выражение. Другие же уляма бараклуфикум, то есть это мнение шейх Салих аль-Шейх, то есть или всех уляма, за которым последуют. Другие же уляма указали на то, что баракулуфикум в слове саид проблем нету. В слове саид проблем нету. Почему? Потому что, то есть, саидуна и так далее. Когда и проблема в самом слове ас-саид. То есть, когда они сказали, они ему не сказали профсалсам ас-саид, они ему сказали саидуна, ты наш господин, а просто саид словом алифлям не сказали. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи салям, не порицал их слова. То есть поэтому как, в чем указание, что он не порицал слова? Он сказал: «Кулю бикауликум, говорите то, что вы говорите. Однако пускай шайтан вас не увлекет». То есть имеется в виду, пускай вот это саидуна потом не увлекет до той степени, что вы начнете меня называть ас-саид, салифлям. Поэтому он сразу закрыл путь и сказал: «Ас-саид гуалла». «Кулю бикауликум, ну ас-саид гуалла». То есть говорите то, что вы говорили, но знаете, что ас-саид, салифлям это Аллах. Поэтому, если вы даже про меня так говорите, знаете, что слово «ас-саид» можно использовать только в отношении Аллаха Субхана Таля. Другие же ученые баракаллаху фикум сказали, то есть как шейх Салих аль-Шейх здесь нам указывает, то, что макрух обращаться словом «саид», будь оно даже во втором, будь оно даже без алифлям, то есть которому приписывается какое-то местоимение, если это обращение прямое, то есть это макрух, обращение прямое. Второе, если там есть «на», то есть множественное число, потому что «саидуна», «всех наш господин» это кто? Всевышний Аллах Субхана Тааля. Что касается говорить саидука и так далее, то в этом сказали ученых проблем нет. Ван наби алейхиссалату вассалям, камакали аннафси, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям о себе, а на саиду валяди бни адам, валяди адам валя фахр. То есть я, пророк саллаллаху алейхи ва саллям о себе сказал, я господин рода человеческого, то есть я не горжусь этим. Валякин мухатаба ху алейхиссалату вассалям маакаунихи саидан, лякиннаху каригаха ва мана аминха. Лян ля туадди илямаху ава миндалика минтаадим львальгулюфи алейсалям. То есть хоть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, хоть пророк саллаллаху алейхи ва саллям себя назвал господином рода человеческого, однако во втором лице к нему, то есть обращаться, пророк саллаллаху алейхи ва саллям считал неподобаемым, то есть неправильным. И поэтому запретил для того, чтобы это не привело к тому, что его начнут возвеличивать таким возвеличиванием, или же излишествовать в отношении его пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть что это приведет к излишеству в его в отношении его пророка. Азиль мунасабату хазаль хадис ли хазаль баб. То есть в этом есть соответствие этого хадиса этому разделу. Анна фи каули алейхи салям, то что в словах пророка саллям ас-саиду Аллаху табарак ва тааля, то что господин это Аллах табарак ва тааля, маковнихи алейхи салям хуа саиду валяди адам, несмотря на то, что, то есть сам пророк саллям о себе сказал, что он сын рода человеческого, ма юфиду аннаху алейхи салям хама хима таухид, то есть в этом указании на то, что пророк саллям защищал неприкосновенность таухида, того, что окружает его. Васадду туруки аль-мусалят или ширк. И то, что он закрывал пути, которые приводят к ширку. Ва минха тарикуль гулюфиль альфас. То есть из этих путей является излишества в выражениях каких-то. Валькаулю раджуль бенна гусаид. Что касается, когда человек говорит, или о нем говорят, что он господин, ванаху далик. Идакана аля важиль мухата батилягу валидафатиляджам фааза ашаддуха. Если к нему обращается вторым лицом, то есть как ко второму лицу, словом саид, и там добавляется к нему дамир, местоимение, множественное число, то это вообще плохо считается, то есть это хуже. Идакана бидуниль мухата батилях. Если же это не во втором лице и не добавляется к нему местоимение множественного числа, то есть наш господин, то, что и говорит, это то есть не столько страшно. Мимо закра люляман на каулю алейсалям, также из того, что о чем сказали ученые, то, что слава Пророку Саиду, Ассаиду Аллаху Табараку Ва-Тааля, то, что господин это Аллах Табараку Ва-Тааля. Аннаху юкраху карахатан шадидан юхаль либашар иннаху саид. Хак забиляли фуалям валькалима саид. Говорят, что является очень порицаемым говорить про человека с алиф лям, то есть ас-саид таким вот образом. Ляннахаза кад юфхаму мингу истиграку маани сияда. Потому что под словом ас-саид, то есть может понять человек, что вот это алиф лям или истиграк. То есть что такое истиграк? Охватывает все мысли, то есть все мысли господства. То есть когда ас-саид говорим, то есть господин в полном смысле переводится. Господин в полном смысле слова. Это имя Аллаха Субхана Тааля. То есть Ас-Саид Гу Аллаху Табарак Ва Тааля. Мы отсюда понимаем, что Ас-Саид это имя Аллаха Субхана Тааля. Одно из его имен. Валякин алиф валлям гуна кад юфхаму мингу листиграк ал-лафза сияда. То есть поэтому нельзя, уляма сказали, говорить на человека Ас-Саид с алифлям. Потому что можно понять, что алифлям указывает на охватывание всех смыслов, то есть вот этого сияда. То есть что такое стиграк? Как мы говорим, что Аль-Хамду-Лилля. Альхамдулилля, перед хамд, слово алиф-лям указывает на истиграк. То есть все виды хвалы, которые существуют, они Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, и их достоин Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Валихаза таранна лявина и ширкуна бада ляулия. И поэтому, говорит, ты видишь в наше время, некоторые люди, которые предают Аллаху Субхану Тааля в сотоварищи некоторых аулия, касаид аль-бадуи, как, допустим, они ас-саид бадуи говорят. Юаввимуна калимат ас-саид. Они возвеличивают слово ас-саид. Ваяхтуру индахум таабир бис саид. Очень часто используют слово саид. Вайрудуна биги ас-саид аль-бадави. Когда они говорят слово саид, это сразу у них возвращается кому? К бадави. Фаяхтуру индахум абдус саид. Поэтому он часто своих детей называет как абдус саид, то есть раб саида. Но тут они саид не имеют в виду Аллах субхана тааля. Кого? Бадави. Ля юридуна биги ляху джалла ва аля, валякин юридуна биги залика аллази тахазуху маабуда. То есть они не Аллах субхана тааля имеют в виду по словам абдус саид, а того, кого они превратили в объект поклонения. Таваджаху ляхи бибады анваль ибадат. То есть они обратили ему какие-то виды поклонения. Фаевхамуна минкалимати ас-саид. То есть что они понимают о слове саид? Аннаху ду сияда. То, что он обладатель господства. Ваду тасарруфиль амр. И то, что он управляет чем-то, управляет делом. Вагазаху аллази атакадуху. Это то, в чем они убеждены. Минанна лиль бадави и ванфали. То, что бадави и подобные его. Анна лягум тасарруфан филь ард. То, что они управляют землей. Вакабуля лиль маталиби филь хаджиди. И то, что он принимает, то есть требования, когда то есть, кто-то в нужде обращается к ним с этими требованиями, валиязу билля. Кульна ва авдалюна фадлин ва азаму натулян. Также они сказали Пророку сам лучший из нас и почетнейший из нас. Каля кулю би кауликум абибады, кауликум валяйс таджирьяннакум у шайтан. Пророк сам сказал, говорите ваши слова или же часть ваших слов, и пусть шайтан вас не увлекает. То есть следите за своими словами или будьте внимательны к своим выражениям, чтобы не увлек вас шайтан. Ляннахаза фиги аттана вальмат биль муаджиха. То есть шейх говорит, потому что здесь прямая хвала пророку салслям. Ваза мина шайтана. Это может быть от шайтана. Шайтан гуаллязи яфтахадальбаб. Шайтан он тот, кто открывает эти двери. Ан юмдаха ахад. То есть чтобы кого-то начали хватить. Ваюазам филь муаджихи. И напрямую ему... То есть кого-то начинает возвеличивать. Это тот шайтан. Вадалика хатта юаддим нафсу. То есть шайтан это делает для того, чтобы тот человек, к которому так обращались, он потом начинал возвеличивать себя. Фаятиги аль-хизлян. Ведь потом, валия зубля, придет ему унижение от Аллаха. Лянна куллю ахадин тахалля ан ля хауля ва ля куват илля билля. Потому что любой человек, который отказывается от, то есть ля хауля ва ля куват илля билля, от того, что требует от него выражения, нет силы и мощи, кроме как от Аллаха, тахалля ан ля издира бин нафс, тот, кто отказывается от унижения своей души, ва дзуль, от смиренности, смирения, ва льхуду, унижения, аллави я'ляму Аллаху джалля ва аля мин кальби, то есть того смирения, той низости, которую Всевышний Аллах Субхана Тааля видит в его сердце, фаиннаху юхзаль, этот человек, валия зубля, Аллах субхана ва тааля унизит его. Ваятихи ль-амру аля гурра. И Всевышний Аллах его накажет так, что он даже не ждет это. Врасплох его застанет Всевышний Аллах субхана ва тааля. Ва лихаза наха ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям юкаля би мисли заля каль-кауль муваджиха. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, то есть ко второму лицу обращаться таким выражением. Ва наха ан-мадх, запретил хвалить, лианна фихи идраран биль-мутакаллим, потому что если ты кого-то хвалишь, этим самым ты вредишь. То есть, во-первых, человек этот, тот, кто хвалит себе, вредит вайдраран биль макуля фиги далик аль калям, и вредит тому, кому он обращается этим словами. То есть, и мы говорили, баракулуфикум, исключением это является, когда мы в сунне брали, помните, сахих муслим, когда разбирали, говорили, что иногда в сунне пришло, что кто-то кого-то хвалил перед пророком саллаллаху алейхи ва саллям, сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или же наоборот. И говорили, баракулуфикум, это дозволено в каких? Только в двух случаях. То есть, первый случай, чтобы это была масляха шариатская, то есть польза для шариата, чтобы это было. Чтобы это... И второе, если человек обезопасен от того, что тот, кого хвалят, что это не будет себя он возвеличивать баракулуфикум. То есть мы для чего об этом говорим? Для того, чтобы кто-то не подумал, что в контексте шариата есть противоречие. Противоречия баракулуфикум нету. Калю ан анас, рады Аллаху ан анасан, калю я расуллах, я хайрина вабн хайрина, васаидуна вабн саидина, покалю я айюан насу кулю бекаулекум валяйстахуянакум шайтан, أنا محمد عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. То есть в хадисе Анаса пришло о том, что некоторые люди сказали: о посланник Аллаха, ты лучший из нас и сын лучшего из нас, господин наш и сын господина нашего. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил им: о люди, говорите слова ваши, но остерегайтесь обольщения шайтана. Ибо я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник. Мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, который даровал мне Всевышний Аллах. Ши говорит: «Ху алейхи саляту вассалям кама усафу». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он есть такой, каким его описали. То есть, лучший из них и господин. «Ва хуа хайругум». То есть, он и есть лучший из них. «Ва саидугум». Он и есть господин, алейхи саляту вассалям. «Ва лякиннаху хама джанаба». Джанаба таухид. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям защищал неприкосновенность, то есть сторону таухиду. Хама хима таухид, защищал то, что вокруг единобожие. Хатта ля истадилля ахадун бадаху алейхи саллям бихазаль калям. Чтобы после этого, то есть никто не приводил в довод эти слова. Аля аннаху яджузу ан юхалли ман ваннаху насу фи идалик. Что можно говорить о каком-то человеке подобные слова. Бальсад дальбаб финавси. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям закрыл этот путь в отношении его самого. Вагуа сайиду валя дыбни адам. И хоть он на самом деле является господином рода человеческого. Вагуа хайругум. Он лучший из них, алейхи саляту вассалям. Вавдалюгум. И самый почетный. Валякин сад дальбаб. Хатта ля ядхуля ахадун минху биекрарихи хазаль фиаль. Чтобы никто не зашел. То есть закрыл эту дверь для того, чтобы никто в эту дверь не зашел. После того, то есть если бы он согласился с этим действием.